Чаша восстановилась почти до половины. Хорошо видна была порядком отросшая ручка. Вероятно, на недостающей половине была вторая, точно такая же. Накхта повернула черепок и прочитала надпись на внутренней поверхности. «Хаман Кхаран Шебейни Удрах. Тасо Туни Пхар Кадах». На этом фраза обрывалась. Понятно, почему стылые так заботятся о тайне языка. Любой человек может прочесть это и понять это, а потому чаша не должна оставаться в руках людей. И не останется. Людям ни к чему бессмертие. Слишком много смертей оно принесет. Накхта решительно шагнула к выходу, но вдруг отпрянула. Полок раздался, и в палатку вошел Миша Симак. «Человек!» — вырвалось у Накхты. «Почему ты...» — она хотела сказать «жив», но в последний момент совладала с собой и спросила спокойнее. «Миша, ты что же так рано ушел?» «Откуда?» Глаза Миши беспокойно бегали, словно искали здесь что-то. Лицо его осунулось, нос заострился и побелел. На висках явственно обозначились серебристые проблески. Он словно постарел за этот день лет на 20. Видно было, что какая-то неотвязная мысль сверлит его мозг. Он даже не обратил внимания на то, что первую часть вопроса Накхта произнесла на своем языке. Он уже знал этот язык. «Я говорю, рано ты с банкета», — сказала Накхта. «С какого?» «А, нет, я там не был». Чаша в руках Накхты притянула его взгляд, и больше он ни на что уже не смотрел. «Астракон», — прошептал Симак. «Ты хочешь его забрать?» «Да», — ответила Накхта. Миша облизнул растрескавшиеся губы. «Я знал, что за ним кто-нибудь придет. Между прочим, он регенерирует. Совсем маленький черепок был, а теперь...» «Я знаю». «Кто ты?» — спросил Миша, не отрывая глаз от чаши. «Я Накхта». «Накхта», — повторил Симак. «Откуда ты пришла?» «Ниоткуда. Я была здесь всегда». «Ты человек?» Накхта презрительно скривила губы. «Люди были домашними животными моего народа». Миша все так же пожирал чашу глазами, не решаясь спросить о главном. Наконец он собрался с духом. «Ты можешь прочитать, что здесь написано?» Накхта пожал плечами. «На это способен даже тот, кто вообще не умеет читать. Ты станешь неподвластен старости и смерти после того, как отведаешь». «А дальше?» – жадно спросил Миша. «Ты знаешь, что там дальше?» «Знаю». «Скажи мне!» – он протянул к ней руки. «Скажи!» «Зачем? Такое условие слишком трудно выполнить». «Я выполню!» – крикнул Миша. «Что бы это ни было! Я сделаю все! Говори!» «Нет», — Накхта покачала головой, — «ты уже не успеешь. Жизнь человеческая вообще коротка, а твоя и вовсе оборвалась в самом расцвете». «Бедный мой сумасшедший мальчик!» Она погладила Мишу по щетинистой щеке и протянула ему чашу. Дрожащими руками Симак принял вожделенный остракон. Он хотел бережно прижать чашу к груди, но она вдруг легко, словно песочный кулич, рассыпалась в его руках. Струйки пыли потекли между пальцами, бесследно растворяясь в воздухе. Через мгновение чаши не стало. Симак медленно поднял голову и с ужасом посмотрел в глаза Накхты, злые змеиные глаза. «Нет», — прошептал он, отступая, — «не надо». Нога его вдруг по колено провалилась в зубкую податливую жижу. Миша завертел головой, оглядываясь по сторонам. Палатки не было. Вокруг парило теплое болото, покрытое сине-зеленой ряской, и только Накхта по-прежнему стояла перед ним. «Не пугайся», — тихо сказала она, — «тебе будет хорошо, мягко и спокойно. Это гораздо лучше бессмертия, поверь мне». Миша забился в трясине, пытаясь выбраться на твердое место, но твердых мест здесь не было, болото затягивало его все глубже. «Не надо вырываться», — прошептала Накхта. «Это совсем не страшно. Хочешь, я буду с тобой до последней минуты?» Она шагнула к Мише, сразу погрузившись по грудь, и потянула его за собой, положив руки на плечи. «Обними меня. Ты ведь всегда мечтал об этом. Ближе. Ты еще успеешь». «Наташа!» Рязко коснулась Мишиных губ, но Накхта накрыла их поцелуем. Головы их медленно скрылись в трясине. В лагере было тихо. На всякий случай Накхта подошла ближе к столу, чтобы проверить, все ли на месте. Тела валялись вперемешку с тарелками и котелками. Некоторые все еще сжимали в руках стаканы. Доцент Скрипко лежал на столе лицом вниз. Вероятно, он произносил тост, когда остановилось сердце. В стороне от других ярким пятном в траве светилась красная майка со спартаковским ромбиком на груди. Накхта вскрикнула и, запинаясь о тела, бросилась туда. Кешка-першак лежал, глядя в небо широко раскрытыми глазами, раскинув руки и ноги, будто лег позагорать. Рядом с ним сквозь траву синела эмалированная кружка. «Но почему он здесь? Неужели...» Накхта в панике принялась переворачивать мертвецов, обшарила все окрестные кусты, проверила все палатки. Игоря не было. С трудом переведя дух, она снова склонилась над Кешкой. «Как он сюда попал? Взбунтовался все-таки?» «Эх, дурачок! Сидел бы себе в яме на берегу, может, жив бы остался!» Она велела червям приниматься за дело и укрыла лагерь Потеряевым заклинанием. Теперь это место будет не так просто найти. Дожидаться, пока колючка заплетет кухонный домик и в клочья порвет палатки, не стало. Нужно было спешить. «А хорошо, что Кешка здесь», — думала она уже на бегу. «Беда была бы, побеги она сразу за Игорем, не закусив с коллективом». Это была новая, нечеловеческая мысль. Накхта рассуждала спокойно и почти без жалости. Русалка постепенно просыпалась в ней, вытесняя Наташу. Игорь никогда не узнает о главном открытии пропавшей экспедиции. Нужно лишь увести его из этих мест, закружить по лесам, опоить, одурманить, чтобы не вспоминал, не спрашивал ни о чем хотя бы месяц. Потом можно придумать объяснение. Потом, как-нибудь. Главное — уйти подальше от Морока и его вурдалаков. Прятаться от них бесполезно, конечно, но есть надежда, что они и не станут разыскивать. Игорь ведь ничего не знает. Он никогда ни слова не произносил на запретном языке. И даже не слышал, надписи не видел. Он чист, его можно спасти. Есть надежда, повторяла она. В лесу было уже совсем темно. Здесь жили ночные шорохи. Зыбкие тени метались, перебирая дорогу, но Накхта не обращала на них внимания. Только бы он никуда не ушел, только бы дождался в своем раскопе. Она вдруг остановилась. Что это там впереди? Волчий глаз? Да нет же, это костер на берегу. Сразу стало легче дышать. Жив, жив, он здесь. Она прибавила шагу и скоро вышла к реке. Костер ярко горел у самой кромки воды, но возле него никого не было. Накхта пошла по берегу, озираясь. «Игорь! Неужели ушел? Только не это!» Но вот легкий шелест травы. «Наташа! Слава богу! Я уже начал волноваться!» Игорь вышел на свет, прижимая к груди охапку валежника. «У нас тут такие новости!» «Не надо!» – прошептала Накхта. Больше всего на свете она сейчас ненавидела слово «новости». «Какие новости?» «А Кешка разве не рассказал? Я же послал его за ребятами!» Игорь подошел к костру, бросил дрова, схватил Накхту за руку. «Представляешь, нашли обалденную керамику! Прекрасной сохранности половинка сосуда, да еще и с надписью! Кровь 666 собственноручно убиенных!» Игорь наклонился к мешку, лежащему в траве у костра, и вынул черепок. «Никак не вспомню, что это за язык, но как звучит!» «Кельма дехнем шалдох сэрсне сэрснат сэрсе!» «Молчи!» – пронзительно крикнула Накхта, но было поздно. Порыв ветра раскачал кроны сосен. Странный звук, похожий на стон стволов, донесся из чащи. Стая потревоженных птиц пронеслась над костром и ушла за реку. Накхта закрыла лицо руками. «Что с тобой?» – испугался Игорь. «Тебе плохо?» Она отрицательно помотала головой. «Что-то случилось?» – допытывался он. «Тебя кто-то обидел?» Накхта подняла на него заплаканные глаза. Долго-долго смотрела и, наконец, улыбнулась. «Теперь уже все в порядке. Пойдем купаться».